сомневаюсь, друзья, что уж хорошую еду вы распознаете сразу, — добродушно сказал пожиратель крови оставшимся разбойникам. Те попятились и, прислонившись к самому большому дереву, заняли оборонительную позицию. Но вид у всех четырех был совершенно ошеломленный. — Да бросьте вы свое оружие и не робейте, угощайтесь! Злоумышленники затравленно огляделись. К этому моменту каждый член нашего отряда уж держал в руке копье, а потом разбойники беспрекословно подчинились, когда наш кулачик взревел: «Я сказал, бросьте оружие!» Повиновались они, и когда он приказал им подойти и поднять с земли головы своих товарищей, а услышав «Ешьте!», направились к костру. «Куда?» — рявкнул безжалостный воин. «Костер для зайцев, а зайцы для нас. Ешьте прямо сырыми!» Четверо незадачливых грабителей присели на корточки и с жалким видом принялись обгладывать мертвые головы. Там, правда, объедать-то особо было нечего, кроме разве что губ, щек и языка. «Возьмите их оружие и уничтожьте», — приказал пожиратель крови нашим рабам. «А потом обыщите их торбы, вдруг попадет что-нибудь стоящее». Шестой, собрав мечи, принялись по очереди разбивать о валуны их обсидиановые лезвия, пока они не рассыпались в порошок. Десятый и четвертый обыскали пожитки разбойников, заглянув тем даже под набедренные повязки, но не нашли ничего, кроме набора самых необходимых в дороге предметов — зубочисток, сухого мха для растопки, палочек для добычи огня и прочих мелочей. «Зайцы на костре вроде поджарились. Раздел-ка их, кацатль!» — промолвил пожиратель крови. Позже повернулся к нянья и рявкнул: «Жуйте веселее! Не можем же мы есть одни! Это невежливо!» Все четверо давят продолжали рвать зубами хрящи, оставшиеся от ушей и носов. Их уж не раз выворачивало, и одного этого было достаточно, чтобы отбить у меня и кацатли всякий аппетит. Но вот суровый старый солдат уминал зайчатину, как ни в чем не бывало. Да и все рабы тоже. Наконец пожиратель крови подошел к нам с кацатлем. Мы сидели спиной к кидакам, утер рот мозолистой рукой и сказал: «Мы, конечно, могли бы обратить их миштеков в рабство, но тогда нам пришлось бы постоянно следить за пленниками, опасаясь их коварства. По-моему, они не стоят таких хлопот. Тогда убей их, и делу конец. Они уже так больше похожи на мертвецов». «Нет», — задумчиво протянул пожиратель крови, — «я предлагаю их отпустить. У разбойников нет гонцов-скороходов, однако они каким-то своим способом ухитряются обмениваться сведениями о купеческих караванах, отрядах. Рассказывают друг другу, кого можно безнаказанно ограбить, а с кем шутки плохи. Если мы отпустим этих четверых на свободу, они повсюду разнесут весть о нашей компании, и любая другая шайка как следует подумает, прежде чем решится на нас напасть». «Это уж точно», — сказал я, восхитившись человеком, совсем недавно называвшим себя старым мешком ветра и костей. «Именно так мы и поступили». Однако Тянь-Я не пустились немедленно бежать. И даже когда наш караван отправился дальше, они еще долго сидели, совершенно раздавленные и уничтоженные, там, где мы их бросили. У разбойников не осталось сил и воли даже для того, чтобы отбросить в сторону окровавленные и обглоданные черепа, которые уже облепили мухи. Закат солнца застал нас посреди зеленой, приятной на вид, на совершенно необитаемой долины, где не было ни деревушки, ни постоялого двора, ни вообще какого-либо человеческого жилья. Пожиратель крови не разрешал нам останавливаться, пока мы не подошли к речушке с чистой водой, а там показал, как разбить лагерь. Впервые с тех пор, как мы покинули столицу, нам пришлось добыть трением огонь и развести костер, на котором девятый и третий приготовили еду. Вытащив из торб одеяло, мы устроили себе постели и улеглись с не слишком приятным чувством, что вокруг нашей стоянки нет ни крыши, ни стен. Одна лишь сплошная темнота, населенная ночными тварями. Да и сами мы далеко не многочисленное сильное войско, а всего лишь горстка людей, ощущающих холодное дуновение бога ночного ветра. Помню, когда ужин был закончен, я встал на самом краю круга света, который отбрасывал наш костер, и устремил взгляд во мрак, настолько непроницаемый, что даже человек с нормальным зрением не смог бы там ничего разглядеть. Луна в ту ночь не светила, а если на небе проступали звезды, то для меня они были неразличимы. То, что я испытывал тогда, сильно отличалось от ощущений во время того единственного военного похода, в котором мне довелось участвовать. Явившись сюда по собственной воле, Я вдруг особенно остро ощутил свою оторванность от привычного мира, собственные слабости, уязвимости. Как будто